Глава 38. Больше смертей. Во время торможения вдруг прослышался звон разбиваемых окон. В автобус неожиданно запрыгнуло два молниеносных серо-голубых силуэта. Люди даже не успели осознать произошедшее, как зомби S1 начали действовать. Первый из них резко впился в горло одной из девушек. Брызнула кровь, заливая все вокруг. Второй, полоснув своим когтем, оставил глубокий порез на другой девушке. Внезапно в автобусе вспыхнула паника и хаос. «Помогите! На помощь!» Закричали девушки и бросились к Джао Джену. В их небольшой группе он был их лидером, и он обещал их защитить. Первый зомби S1, после того, как загрыз свою первую жертву, словно молния метнулся к следующей жертве. Он открыл свою пасть и также впился в горло другой девушки, сломая при этом ей шею. Второй тоже бросился к новой жертве и прокусил горло. Всего за несколько мгновений в автобусе были безжалостно убиты три девушки. На лицах убитых застыло выражение недоумения и сожаления. Если бы они остались с Юэ, то сейчас были бы живы и здоровы. Джао Джен тоже увидел этих молниеносных зомби, и они совсем отличались от обычных медлительных зомби. «Стой! Останови автобус!» – крикнул он. Юнь И верил Джао Джену, и поэтому резко ударил по тормозам. Под действием инерции оба зомби полетели вперед, но быстро оправились и снова метнулись к людям. В этот самый момент Джао Джен, схватив дубинку новичка, выскочил в разбитое окно. Он оставил их и убежал, рассудив, что даже действуя вместе, они, возможно, и смогут одолеть этих зомби. Но он, несомненно, будет заражен, как основная ударная сила. Все были шокированы, увидев убегающего Джао Джена. Ранее он поклялся защищать их, даже ценой собственной жизни. Но встретив опасность, он убежал первым. Их доверие и надежды рухнули. Ли Мань Ни была первой, кто догадался последовать его примеру. Она тоже выпрыгнула в окно и побежала. Она и не знала, куда она сможет убежать в этой темноте. Но это все равно было лучше, чем оставаться в автобусе. Это вывело из ступора остальных. Они тоже начали выпрыгивать из автобуса. Юнь И быстро покинул место водителя. Но когда он попытался выбежать из автобуса, на него кинулся один из S1 зомби, сбив его на землю. И там его постигла участь первых девушек. Ему прокусили горло. Другой зомби тоже добрался до другого замешкавшегося парня и также впился зубами в его горло. После того, как они убили всех, кто еще остался в автобусе, зомби не стали преследовать убегающих. Вместо этого они решили устроить себе пир в автобусе, пожирая свежую плоть. В автобусе было 7 свежих трупов. Для двух зомби этого было более чем достаточно. Во тьме, привлеченные звуками бегущих людей, обычные зомби последовали за ними. На следующее утро, это было утро третьего дня зомби-апокалипсиса, проснувшись, как обычно, в 7, Юэ пошел будить всех. Как только все начали выходить, он обратился к Лу Вэнь. «Лу Вэнь, сколько МП ты восстановила за ночь?» «Она полностью восстановлена!» С улыбкой сказала она. «Сейчас же иди лечить Дзин У!» Быстро сказал он. «Хорошо!» Послушно кивнула она и пошла к Дзин У. Положив на нее руки, два белых сгустка света сошли с них и влились в тело раненой. Юань Ин и другие девушки собрались вокруг их. Они впервые видели исцеляющую способность, да и вообще первый подобный навык не из этого мира. Им никогда не приходилось видеть подобного волшебства. После получения лечения к постоянно бледному лицу Дзин У стал возвращаться ее цвет. «Как ты себя чувствуешь?» Обратился к ней Юэ. «Уже намного лучше». Прочувствовав свое тело, с радостью сказала она. «Еще раз, Лу Вэнь!» Посмотрел Юэ на своего лекаря. Лу Вэнь снова выпустила два сгустка света из своих рук в тело Дзитин У. «А как теперь?» С беспокойством спросил Юэ, выждав немного времени, чтобы лечение подействовало. Дзитин У встала с постели и занялась разогревающей растяжкой, невольно демонстрируя свое тренированное тело. Она уже много лет заботится о своем теле, поэтому тело у нее было очень красивым и стройным. С большой грудью и широкими бедрами, с красивым и изящным лицом, с храбрым сердцем, она была чрезвычайно привлекательна. Глядя на ее стройное и прекрасное тело, Юэ никак не мог отвести глаза. «Я почти полностью восстановилась. Есть еще несколько недолеченных мест, но я готова сражаться». Закончив растяжку, сообщила она Юэ. «Отлично!» Сегодня нам нужно найти новый транспорт. Со мной идут Цзэцэн У, Чиян и Ван Шуан. Остальные остаются дома. Чэн Яо остается за старшую. Юй внимательно посмотрел на нее и строго сказал: «Чэн Яо, запомни внимательно все, что я скажу. Никому не открывать, что бы они там ни говорили. А если они будут насильно врываться, стреляйте по ним. Понимаешь?» «Конечно, я понимаю», — быстро ответила она. После встречи с бандитами, она хорошо поняла жестокость этого постапокалиптического мира. Закончив с инструкциями, они позавтракали и покинули квартиру. «Куда мы идем?» — спросил Ван Шуан, когда они спустились и вышли на улицу. Юэ уже думал об этом, поэтому сразу же ответил: «Туда, где продавали грузовые машины. Район Цзэньнань. Улица Дэлюинь. Легковых автомобилей надолго не хватит, так как придется постоянно сбивать зомби. Поэтому была нужна крупная и тяжелая машина. Их мощности должно было хватить, чтобы спокойно таранить зомби. Без защиты автобуса им пришлось бы идти кругами, лишь бы обойти крупные и плотные толпы зомби в разных районах города. Идя по укромным местам и переулкам, они имели возможность рассмотреть зомби. Ван Шуан после вчерашней прокачки наконец-то преодолел свою боязнь перед ближним боем зомби. Осторожно обходя большие толпы зомби, они тем не менее уничтожали небольшие группы как можно быстрее и тише. Вскоре они наконец-то дошли до нужной улицы. Она была на окраине города, поэтому тут было немного зомби. Они быстро нашли магазин, в котором продавали грузовики Dongfeng. На площади перед магазином стояли три больших грузовика. Они быстро убили всех ближайших зомби и в их одеждах нашли ключи от всех машин. «Мы забираем все три грузовика?» — спросил Чиян, держа в руках три связки ключей.